Глава 14. Бегство. Нежноглазка как раз кормила сыновей. Услышав вдалеке ужасные крики, она легонько оттолкнула малышей и выглянула наружу. Кошка навострила уши и поняла, что надвигается что-то страшное. Она тут же приготовилась бежать вместе с сыновьями. В этот момент раздались торопливые шаги. Темная тень остановилась возле дома. До кошки долетел голос. «Тебе не убежать». Это была Лапка. Она пришла вместе с сыном. Нежноглазка спросила. «Неужели началось?» «Они наступают со всех сторон и беспощадно убивают всех на своем пути. Ты их цель. Они тебя не отпустят». Грустно покачала головой Лапка. «Неужели небеса слепы? Они же хотят истребить всю нашу семью». С горечью проговорила Нежноглазка и прижала сыновей к себе. Златобров и Меднобров еще не понимали, что происходит, но осознавали, что вот-вот произойдет нечто ужасное, и настороженно наблюдали за входом. «Нет, у нас есть еще один выход». Говоря об этом, Лапка подтолкнула своего сына вперед. Присмотревшись, Нежноглазка заметила, что левая бровь племянника стала желтой, хотя всегда была белой. Белая кошка уже было протянула лапу, чтобы коснуться бровей малыша, но Лапка остановила ее. «Я покрасила ее в желтый цвет при помощи древесного сока. Теперь отличить их весьма непросто». Нежноглазка сразу поняла, что задумала Лапка, и замахала лапами. «Нет, как ты можешь?» «Могу что?» — решительно оборвала ее Лапка. «Я заберу Златоброва. Дождусь, пока он вырастет, и расскажу ему, что он потомок короля. Мы должны сохранить ваш род». «Но это так несправедливо. Еще и втягивать твоего сына во все это». Нежноглазка совсем растерялась. «Справедливо? Выгляни наружу. Кто еще сейчас будет говорить с тобой о справедливости?» Лапка протянула лапу к Златоброву. Нежноглазка не отпускала его, и ребенок оказался между ними. Лапка твердо сказала: «Я делаю это не ради тебя или меня, а ради королевства Туми. Должна же у нашей страны остаться хоть какая-то надежда». Нежноглазка медленно разжала лапу. Лапка вытащила Златоброва наружу и увидела, как сумасшедшие коты уже подошли настолько близко, что бежать было поздно. Она поспешно закинула малыша на спину и стремительно забралась на дерево, спрятавшись в ветвях сосны. Лапка села мордой к малышу, отломила горсть сосновых иголок и, вручив их Златоброву, прошептала. «Посчитай, сколько здесь иголочек, только считай про себя. Молча и не отвлекайся, если что-то услышишь». Котенок послушно, с серьезным видом начал считать. Не успела Лапка спрятаться, как под деревом появился Хитроус со своим войском. Нежноглазка преградила им вход в дом и, холодно посмотрев на Хитроуса, отчеканила. «Ах ты, подлец! Заполучил власть и доволен!» Хитроус не рассердился. Он лишь противно хихикнул и посмотрел кошке прямо в глаза. «Ну да, власть захватили подлецы, это правда. А что, ты не знала?» — произнес он. «Я не желаю знать твоей правды», — отрезала кошка. «Ты же понимаешь, зачем я сюда пришел», — самодовольно проурчал Хитроус, погладил усы и прищурился. «Конечно», — прошипела белая кошка. Шерсть ее встала дыбом. Она приготовилась биться насмерть. «Я лучше умру, чем позволю тебе осуществить задуманное». Вот теперь Хитроус по-настоящему разозлился. Он ненавидел королевскую семью за их высокомерие, а эта наглая кошка, находясь на волосок от смерти, никак не может умерить свою надменность. Серый кот фыркнул. «Если ты хочешь умереть, я тебе с удовольствием помогу. Однако помни, когда ты будешь лежать здесь в крови, будешь уже не так красиво, как сейчас». «Только попробуй!» Позади внезапно раздался чей-то голос. Серый кот обернулся и увидел чернохвоста, который стоял у него за спиной. Хитроус быстро отошел в сторону и отрапортовал. «Я выполняю твой приказ». «Ладно, вы здесь больше не нужны». Новый король махнул лапой, подавая знак, что они свободны. Серый кот помедлил, но все-таки увел свой отряд. Черный кот, сделав несколько шагов, оказался возле белой кошки. Он долго смотрел на нежноглазку, прежде чем сказать: «Мне очень жаль». Кошка холодно посмотрела на него. Чернохвост злился. Он ходил взад и вперед, методично повторяя: «Я теперь король. Я могу приказать убить тебя, но могу и даровать жизнь. Не тебе решать, когда мне умереть. Я сама выбираю свою участь», — твердо заявила нежноглазка. «Ты хочешь умереть?» — удивился чернохвост. «А мне еще что-то остается?» — с презрением спросила кошка. «Всегда есть выбор. Неужели ты не думаешь о своих сыновьях?» — проговорил черный кот. В этот момент позади нежноглазки раздалось жалобное мяуканье малышей. На мгновение сердце кошки смягчилось. Она снова выпрямилась и спросила: «Ну и как мы можем спастись?» Чернохвост зацокал языком от радости. «Что за ужасные слова? Разве я настолько жесток? Неужели ты не знаешь о моих чувствах к тебе? Тебе нужно всего лишь пообещать мне одну вещь, и я клянусь, что с твоими сыновьями ничего не случится». Он внезапно остановился и пристально поглядел на нее. Сердце нежноглазки бешено заколотилось. Она уже догадалась, чего хотел чернохвост, и все взвешивала. Разумеется, она знала, что сейчас не время для раздумий. Что может быть важнее спасения жизни ее сыновей? Чернохвост заметил ее нерешительность и сказал: «Стань моей королевой, и я дам тебе лучшие пещеры, лучшую еду». «Ты сдержишь свое слово?» — перебила его нежноглазка. «Ха, вся страна у моих ног. У меня столько еды, что и сосчитать нельзя», — похвалился черный кот. «Я говорю о гарантии безопасности моих сыновей», — отрезала белая кошка. «Ах, да, конечно». Беспечно согласился чернохвост. Он так обрадовался, что стал прыгать от счастья и кричать: «Разумеется, бери их с собой». Хитроус еще не ушел далеко и, услышав радостные возгласы чернохвоста, тут же вернулся. Он тихонько проник в дом и увидел насмерть перепуганных котят. Они плакали и вытирали лапками свои мордочки. Хитроус схватил их, чтобы вытащить наружу. Один из котят попытался убрать его лапу и случайно стер краску с брови. Хитроус сильнее схватил котенка, вытащил его на улицу и швырнул перед чернохвостом. «Взгляни-ка, это не Златобров. У этого котенка бровь белая». Малыш упал на землю, дрожа всем своим крохотным тельцем. Нежноглазка ринулась было к нему, но несколько котов крепко схватили ее, не давая ей сдвинуться с места. Чернохвост с яростью посмотрел на кошку. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Нежноглазка сопротивлялась из последних сил, но молчала. Хитроус сказал: «Я вспомнил, это сын Лапки». «Убей его!» — взревел чернохвост. Серый кот подошел к малышу и схватил его за голову. Звуки плача мгновенно стихли. В воздухе повисла напряженная тишина. Сидевшая на дереве Лапка все видела. Чтобы Златобров не смотрел вниз и сосредоточился на сосновых иголках, она непрерывно указывала ему на них лапой. Когда Хитроус убил ее сына, ей пришлось убрать одну лапу и плотно закрыть рот, чтобы сдержать крик. Слезы рекой полились у нее из глаз. Сквозь слезы она увидела, как Нежноглазку и Медноброва уводят с собой толпа котов. Как только они ушли, Лапка тут же спустилась вниз с недовольным Златобровым. Он бормотал у нее на спине: «Я еще не досчитал. Мне совсем чуть-чуть осталось». Тогда она шепотом принялась его успокаивать. «Послушный мальчик, позже мы еще раз посчитаем, хорошо?» Спустившись с дерева, лапка поставила котенка на землю и подбежала к сыну. Она протянула дрожащую лапу, чтобы погладить его бездыханное тело. Несчастная кошка принялась облизывать своего малыша. Она задержала дыхание, чувствуя, что ее сердце вот-вот разорвет от боли. Вдруг ее коснулись чьи-то лапы. Она резко повернулась и увидела испуганно глядевшего на нее Златоброва. Она тотчас взяла себя в лапы и поняла, что здесь больше оставаться нельзя. Забросив котенка на спину, она побежала по тропе, ведущей в горы. Однако они были перед домом не одни. Как только лапка направилась в горы, шпион понесся доносить о ней Чернохвосту. Коты развернулись и погнались за белой кошкой с большим отрядом котов. Лапка с котенком на спине задыхалась от быстрого бега. Лапы подкашивались, а в это время позади все ближе и ближе раздавались крики ее преследователей. Лапка остановилась на узеньком перекрестке, опустила Златоброва на землю и сказала: «Малыш, теперь ты должен сам бежать изо всех сил вперед. Беги так далеко, как только сможешь, и ни в коем случае не дай себя поймать». Златобров не совсем понял, что происходит, но послушно закивал. «А куда мне нужно бежать?» «Неважно куда, лишь бы тебя не поймали». У лапки не было времени больше объяснять, и она подтолкнула его. Увидев, что котенок убежал уже далеко вперед по тропинке, она повернулась обратно к перекрестку. Через мгновение там появился Чернохвост с толпой котов. Однако он не стал сразу бросаться на нее. «Если отдашь Златоброва, я помилую тебя», — сказал он. «Я и так невиновна. Кто действительно виновен в дурных делах, так это ты», — сверкая глазами, заявила лапка. Чернохвост прищурил глаза. «Почему ты всеми силами защищаешь сынка Белохвоста? Он уже давно мертв, а настоящий король — это я!» — выкрикнул он в бешенстве. Лапка фыркнула. «Белохвост, истинный король, ты недостоин этого титула!» От гнева усы Чернохвоста задрожали. Хитроус бросил: «Хватит, дай мне с ней разобраться!» С этими словами он тут же бросился вперед. Лапка уже давно пристально следила за Хитроусом. Именно он убил ее сына. Она смотрела на своего врага, кипя от гнева. Ее глаза метали молнии. Она остервенела, набросилась на него и стала осыпать его ударами. Лапка намертво вцепилась в левое ухо Хитроуса и с удовлетворенным шипением откусила его. Хитроус стал кататься по земле от боли и вопить: «Убейте ее! Убейте!» Толпа котов ринулась вперед и набросилась на лапку. После того, как с кошкой было покончено, Чернохвост приказал нескольким солдатам отвести Хитроуса к скале, а сам ринулся в погоню за племянником. Вскоре он увидел, как маленькая белая точка убегает в степь. Чернохвост усмехнулся про себя. Теперь ему точно конец. Златобров бежал, что было сил. Однако позади он слышал крики, которые становились все ближе и ближе. Котенок перепугался и хотел найти место, где можно спрятаться, но трава была низкая, а потому прятаться ему было негде. Он только мог продолжать бежать, стиснув зубы. В ушах у него эхом звенели слова лапки: «Беги так далеко, как только сможешь». Чернохвост все приближался и был уверен, что почти поймал малыша. Но внезапно ему дорогу преградил бездонный овраг шириной примерно в 5 чи, в который он чуть было не свалился. Чи — традиционная китайская мера длины. 1 чи равен 32 сантиметрам. От испуга он покрылся ледяной испариной, сделал несколько шагов назад и подумал: «Но это же невозможно. Он не мог здесь перейти». Тем временем Златобров добрался до края обрыва с другой стороны и продолжил бежать. И тут произошло нечто необъяснимое. Земля затряслась, и края оврага начали медленно двигаться навстречу друг другу. В конце концов они сомкнулись, и наступила тишина. Златоброва нигде не было видно. Его завалило землей. На месте, где только что был овраг, снова зеленела трава, как будто никакого оврага здесь никогда и не было.